Раскрутив перед собой глобус, Горчаков резко остановил его вращение и щелкнул по Франции. Публичный опыт людоедства подходит к концу. Но даже агония Франции способна вызвать потрясение основ мира. «И все-таки, — сказал Тютчев, — Европа не может не испытывать сердечного ущемления при таком глубоком падении прежнего величия страны поэтов и философов, вкуса и грации. Вы забыли упомянуть и революции. Франция пошла на войну, неся в своих ранцах заветы республики». Тютчев писал дочери Ане Аксаковой: «Эта война, каков бы ни был ее исход, расколет Европу на два лагеря, более чем когда-либо враждебных, социальную революцию и военный абсолютизм». Поэт умел предвидеть события. Ранней весной мир был извещен, что возникла Парижская коммуна, первый опыт диктатуры пролетариата. Поражение правительства не есть поражение нации. На обломках, погибающей в хаосе империи Наполеона, зарождалось нечто новое, грандиозное и величественное. Оскорбленный нашествием германских полчищ народ Франции сам хотел решать судьбу Франции. Тютчев и Горчаков были немало удивлены, прослышав, что их близкие и друзья не скрывают своего сочувствия парижским коммунарам. Канцлер обедал в Зимнем дворце. За царским столом сидел и флигель-адъютант Логгин Зедлер, только что прикативший из Берлина. Царь расспрашивал его о своем дяде. «Ваш дядя великолепен. Он принял меня в комнате, загроможденной цветами. Столько цветов я никогда еще не видел. Кайзера в благоухании окружали его генералы. Мольтке, Подбельский, Штейнец, Белов, Штош, Тресков. А ваша ангельская тетушка Августа каталась между нами на инвалидной колясочке и угощала всех испанскими мандаринами». «Испанскими?» — громко захохотал царь. «Все-таки, черт побери, они своего добились. Недаром же Бисмарк подсовывал Мадриду своего принца Гогенцоллерн Зигмарина». Горчаков, уткнувшись в тарелку, буркнул: «Стоило ли устраивать возню из-за мандаринов?» Александр II понял его недобрый намек. «Светлейший, — холодно сказал он канцлеру, — на французах лежит клеймо дьявола, коммуна. Вы не думайте, что ее коммунистических ответвлений нету у нас, в России?» Зедлер вспоминал: «Обед был очень изысканный. Государь много шутил с метрдотелем из французов, называя его коммунаром. Перед каждым блюдом он, смеясь, спрашивал, не отравлено ли оно коммуною». Горчаков испортил царю настроение, сообщив, что Бисмарк, ведя переговоры с Тьером, вступил в сношение с руководителями Парижской коммуны. «Откуда у вас эти гнусные сведения?» «От нашего посла в Лондоне». «От Брунова? Не сошел ли он там с ума?» «Ему сообщил об этом сам Наполеон. Бывший император сказал, что поражен выкрутасами жонглера Бисмарка». «Я тоже», — сознался царь мрачнее. Берлин поставил над этим фактом густую дым-завесу. Бисмарк утешал Горчакова нелепой идеей, что, мол, Парижская коммуна является по существу ничем иным, как осуществлением идеальной прусской коммунальной организации. Сбросив очки на стол, Горчаков долго смеялся. Его навестил маркиз де Габриак, принесший телеграмму от Жюля Фавра, умолявшего канцлера обломать рога Бисмарку. «Пруссия, — писал он, — становится пособницей Парижской коммуны». Горчаков не стал даже вникать. «Дорогой маркиз, я лучше вас знаю, что Бисмарк может стать собутыльником самого Вельзевула в пекле огненном, но он никогда не станет коммунистом». Тютчев в эти дни разлюбил мир германских иллюзий и начал ратовать за франко-русское сближение. Не станем думать, что в этом порыве сердца не было политической логики. «Истина, — говорил поэт, — никогда не может быть окончательной. За освоением первой следуют поиски второй, а потом третий. Истина — это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового». Все это время Горчаков колебался. То он